Round number three today. The round? Yeah, boxing round. Третий раунд. Да, добро пожаловать на третий раунд. Будет боксинг с кем? Кто с кем будет боксировать? Окей. Персонажи все те же. Скажите, пожалуйста, вот с вашей высоты встреча с нами. Для вас это какой проект? Познавательный, развлекательный, бизнес-проект или образовательный? From the height of your knowledge, no, from your height, the meeting with us, what is it to you? Is this a project which can be called educational or какой там? Познавательный, развлекательный, бизнес-проект или образовательный? Or entertainment or business, or is it a way of getting knowledge? All of a bit of everything. По чуть-чуть от всего этого. But if how can I not answer questions if I have a question to myself? Как я могу не отвечать на вопросы, если это вопросы ко мне самому? Если у меня есть вопросы к себе самому? You have questions to yourself? No, this is myself here. No difference. Поскольку нет разницы между вами и мной, то вот это все передо мной, это я. The self meets self and the self asks the self questions. Я встречается с я, и я задает я вопросы. And that is joy or entertainment. Это радость или развлечение. So if I see myself suffering about ignorance, и если я нахожу, что я страдаю от невежества, it's the nature to point out that it's you suffer for nothing. Природа указывает на то, что я страдаю не из-за чего, без всякой причины. Не все части освещены. No, ultimately this is just moment by moment the unfolding of reality. В конечном счете это момент за моментом отпадение реальности. It doesn't have to make sense. Это не должно иметь смысл. And not because it needs to do it. И не потому, что этому нужно так делать. It's just the nature of realization that it's moment by moment realizing itself. Это просто природа реализации, что она момент за моментом реализует себя. And any moment is unique in its nature. И любой момент уникален по своей природе. So unique questions, unique answers, unique circumstance, always unicity. Уникальные вопросы, уникальные ответы, уникальная природа, всегда единство. So it's moment by moment fresh and new. Момент за моментом это свежо и ново. Even if I repeat myself million times. Даже если я повторяюсь тысячи или миллионы раз. It's always a unique repeating. Это всегда уникальное повторение. So there is no repetition at all. Потому что вообще не бывает никакого повторения. Вы выходите за пределы нашей комнаты, вам наступают на ноги, это уже другая реальность. When you walk out of this room and somebody steps on your foot, then is it a different reality? No, that's ventilation. Yep. Ventilator. No, there is no different reality. Нет, нет другой реальности. I never know how this one will react. Я никогда не знаю, как это будет реагировать. So I don't have to prepare myself for the questions because I don't never will know what I will answer. Я не никогда не нужно готовить себя к ответам, потому что я никогда не знаю, о чем меня спросят. So I'm surprised myself. Я сам удивлен. Moment by moment. Момент за моментом. Sometimes about my stupidity. Иногда я удивляюсь моей глупости. Sometimes about this intelligence. А иногда вот этой вот этому уму. Sometimes very high, sometimes very very very very low. Иногда это очень высоко, иногда очень очень низко. And I cannot help myself. Я не могу с этим ничего сделать. And then I enjoy nothing more than that I cannot help myself. И я наслаждаюсь тем, что я не могу с этим ничего сделать. Что ничего нет такого, чтобы я мог сделать. Нам остается только по-доброму вам завидовать. So all that's left for us is to envy you. No, don't envy me. Нет, не завидуйте мне. Не будем. There is no disadvantage there, no advantage here. С вашей стороны нет никаких недостатков, с моей стороны нет никаких преимуществ. There may be a difference. You believe in it's your life. А может быть разница? Возможно, вы верите, что это ваша жизнь. And this belief system is gone. А здесь нет этой системы верований. But it doesn't make us different. Но это не делает нас разными. Просто нам приходится простраивать в жизни логические целые схемы, которые осуществляют для того, чтобы выживать. А вы говорите абсолютно детской восприимчивости мира, спонтанной, которая действительно вызывает хорошее чувство, но у нас и нет. You speak about childish spontaneity, and we lack it, because we have to build up some logical schemes in order to survive. Yeah, you calculate. To calculate always what you do. Вам всегда приходится рассчитывать то, что вы делаете, высчитывать. Like the calculated mind, they call it. Это называется как калькулятор ума. Out of fear, you want to control the future. Из страха вы пытаетесь контролировать будущее, вы хотите. So you look back into your history and you think you have to learn something to be prepared for the future. Вы оглядываетесь на историю и вы думаете, что вам нужно узнать, выучить что-то, чтобы подготовиться к будущему. That is always stress. Это всегда стресс. Or always ready to fight. Вы всегда готовы сражаться. And I like to fight too, but. Я люблю сражаться тоже, но. But not for winning or losing, just for fighting. Но не ради победы или поражения, а ради борьбы. Вы можете характеризовать свой путь как путь воина? Can you characterize your way as the way of the warrior? No, I don't worry anymore. Нет, я больше не беспокоюсь. Worries happen by themselves, without a warrior. Беспокойство приходит сами по себе, без воина. Everyone who is sitting here, do you have any questions left to yourself? Just give me one day to think about it. Дайте мне один день на размышление над этим. Maybe I come up with something. Возможно, у меня появится какой-нибудь ответ. Right now. А прямо сейчас нет. Does the predetermination exist? Maybe. Возможно. Maybe not. Возможно, нет. Свобода воли. Free will. Maybe, maybe not. Возможно, да, возможно, нет. От чего зависит? Возможно, да, возможно. What does maybe and maybe not depend on? No, it's like who needs to know that? Это все равно, что кто хочет это знать. So you may have the experience of everything is determined, then you believe in it. А возможно, у вас есть опыт того, что все предопределено, и тогда вы верите в это. Or you believe that the future can be manipulated. Или же вы верите, что будущее можно манипулировать. Both needs a believer. И то, и для того, и для другого нужен верующий. So there are two concepts. Это две концепции. Free will or no free will. Свобода воли и отсутствие свободы воли. But the main question would be who would have this free will and who would have not a free will. Но основной вопрос будет в том, кто будет иметь эту свободу воли или будет ее не иметь. So who owns and doesn't own that what you call it. And who is determinated at all? Кто обладает этим или не обладает этим, и кто предопределен вообще? Whose future is it? Чье это будущее? So maybe there is, maybe not. Поэтому может быть да, может и нет. The main question is who cares? Основной вопрос, кого это волнует? And who has an advantage to know that? И кто получает преимущество от знания этого? Could you just swap statements, point of views? Можно просто менять эти точки зрения, эти утверждения. So you may stop out of the doership into the non-doership. Можно перейти от делания к неделанию. Out of my will into God's will. Из моей воли в волю Бога. But this is just switching concepts. Но это просто изменение, переключение концепции. And as you can switch to the non-doership, you can always switch that. И если вы можете переключиться на неделание, тогда всегда можно переключиться и назад. So both standpoints are very fragile. Потому что обе точки зрения очень хрупкие. You just want to switch what is in that case an advantage. Вы просто хотите поменять то, что переключиться на что-то, что в том случае будет преимуществом. What to do with it? Что делать с этим? В этом сновидении, да? Ваш ответ был предопределен предопределён? In this dream, what your answer predetermined? What be my answer pre? What was it? What your answer that you gave? I can give the answer that the manifestation or that realization is solid as a block, and the movie is already shot, the dream is dreamt, and the actors went home already, everything is done, so don't worry, enjoy the movie. You gave such an answer. So I can give the answer. Я могу дать на это такой ответ, что все устояло, все не меняется, что фильм уже снят, что актеры ушли домой, и ничего изменить нельзя. The other answer would be, this moment contains all possibilities of futures and pasts, and no one knows what the next future will be. А другой ответ будет в том, что здесь есть все возможности и всех будущих и всех прошлых. And both sound very good. И оба ответа будут звучать очень хорошо. And you just make the choice. Вы просто делаете свой выбор. Because in both there is no one who can decide. Потому что в обоих случаях нет никого, кто бы мог решить. There's an absolute freedom of this moment who can unfold itself in whatever direction. Есть абсолютная свобода в этом моменте, который может развернуться в любом направлении. So no one left who can control it. Так что никто не остается для того, чтобы его контролировать. Or everything is fixed and everything is already done, and then you can enjoy it too. Или все уже зафиксировано, все уже сделано, и вы также можете этим наслаждаться. So in both cases there is no control. В обоих случаях нет контроля. So enjoy it. Наслаждайтесь этим. But you can make a choice. But both leaves you without anyone who can choose. Вы можете сделать свой выбор, но в обоих случаях вы остаетесь без кого-либо, кто мог бы выбирать. And then being free of choice, not so bad. И быть свободным от выбора, это не так уж плохо. But even better is being free of a chooser. Но еще лучше это быть свободным от выбирающего. So there's always something better. Потому что всегда есть что-то, что лучше. It always sounds good, and then you come with something better. Всегда что-то звучит хорошо, а потом появляется что-то еще более хорошо. And then you say yes again. Да. И тогда вы снова говорите да. Да. Да, да. Да. So it's like an art to make everything sound right. Это как искусство делать чтобы, так, чтобы все звучало правильно. But in reality it means nothing. Но в реальности это ничего не значит. Just a switch of concepts. Это просто переключение концепций. And there is maybe someone who can present them very well. И, возможно, есть кто-то, кто может представить эти концепции очень хорошо. So I may ask you not to trust anyone. Поэтому, возможно, я попрошу не доверять никому. Not even yourself. Даже себе. Because all is betraying you. Потому что все предает вас. Nothing of that can deliver what is promised. И ничто из этого не может выполнить того, что обещает. Можно это сказать по-другому, что все, что вы говорите или мы говорим, это только концепция. Can we put it differently and say that whatever you say and who you say is just concept? And that's another concept. Да, это будет еще одна концепция. But if you feel good about it, everything is predetermined, I don't want to destroy it. Но если вы, вам нравится, если вы чувствуете себя хорошо от того, что все предопределено, тогда я не хочу разрушать этого. So if I talk in the relative way, если я буду говорить в относительном плане, to have a peace of mind, чтобы приобрести спокойствие духа, by understanding everything is already there, поняв то, что все уже здесь, fine, то это прекрасно. But it can only be a temporary peace. Но это может быть только временный покой. Because the peace which comes by understanding, потому что тот покой, который приходит с пониманием, it's a depending one. Это покой зависимый. And cannot be the peace which is what you are. И не может быть тем покоем, который есть то, что вы есть. So it can only be a false one. То есть это будет только ложный покой. But enjoy it. Ну, наслаждайтесь им. But one day you will be without it again. Но в один прекрасный день вы останетесь без него. So even the deepest understanding comes and goes. Поэтому даже самое глубокое понимание приходит и уходит. But enjoy it. Но наслаждайтесь им. As long as it lasts. Пока оно длится. So even the deepest understanding is in this nature ignorance. В самом глубоком понимании его природа это невежество. As knowledge never will be understood. Поскольку знание никогда не будет понято. Never needs to understand anything. Ему не нужно понимать, что бы то ни было. To be that. Чтобы быть этим. And the phantom can go deep as much as it can get into the existence and knowing whatever can be known. А фантом может погружаться настолько глубоко, насколько может в существование и познание того, что можно познать. And it will never be enough. Этого никогда не будет достаточно. And there will always be another promised land somewhere else. Это всегда будет какая-то обещанная земля где-то там. And then, and then, and then. И затем снова, снова. Разве для реализации знания невежества не обязательно? Для? Да, для реализованного человека знания невежества. Разве тоже не может? And for a realized person is knowledge and ignorance the same? Yes. Да. No difference. Нет разницы. The essence of ignorance is knowledge. Суть невежества это знание. And the essence of knowledge is knowledge. А суть знания знание. And the another name for self is knowledge, so self is all. И другое имя, наименование для я это знание, то есть знание это все. So all variations of self. Это все вариации я. Yes. А можно поподробнее о любви к себе любви? Can you dwell on the love to yourself, beloved? Hmm. So the passion. Это страсть. Что с ней делать? Как она не будет, чтобы не мешала? Realize that it will never end. Осознайте, что оно никогда не кончится. The affair with yourself never started and will never end. Роман с вами, у вас самим собой никогда не начинался, никогда не закончится. You care only because you want to make it a good relationship. Вас это беспокоит только потому, что вы хотите сделать из этого хорошие отношения. But it will be one day good, another day bad. Но получится так, что один в один день это будут хорошие отношения, в другой плохие. And this affair is sometimes loving and sometimes hating yourself. И в этом романе иногда вы любите себя, иногда ненавидите себя. And there will never be any end to that. И этому никогда не придет конец. So you cannot wait that to end what never started. Вы не можете ожидать, что закончится то, что никогда не начиналось. But amazingly, if you realize that, there was never any affair with anyone. Но на удивление, если вы осознаете это, то будет понятно, что нет никакого романа. So it's... So the problem is to realize that. It's always... It's easy to understand it with one mind, but to realize it. Yeah, but first it has to be realized with here. Но прежде всего это нужно осознать здесь. And by that vertical understanding. И в этом вертикальном понимании. It may sink in a vertical way into that what is heart. Оно может опуститься по вертикальному пути к тому, что есть сердце. So that's called the Jnani way. Это называется путь Jnani. So in a misunderstanding you went out. В непонимании вы вышли отсюда. And by understanding it seems to that you can go home. А посредством понимания кажется, что вы вернулись домой. By understanding that there was never anyone who misunderstood anything. Поняв, что никогда не было никого, кто бы неправильно понял кого-то другого. It will sink into that what is heart. Это все опустится туда, где сердце. Just like a broom of understanding. Это как метла понимания. Who is sweeping out all the misunderstandings or belief systems of your so-called nature. Которая выметает все ваши непонимания и неправильные интерпретации вашей ложной природы. То вот, ну разве принятие себя, вот полное, тотальное принятие себя, как есть, это не есть любовь к себе настоящая? Isn't acceptance of yourself true love? Принятие. Acceptance. Вот всего, что есть. You accept of everything that exists. Of all the duality, of all the good and bad things. Again, it sounds good. Опять же, это звучит красиво. Ну мне нравится красиво. I like all the things that sound good. Yeah, I know. Everyone likes things that sound good. Всем нравится то, что красиво. Taste good, harmonic. То, что, ну, чего хороший вкус и что гармонично. But it's too beautiful to be true. Но это слишком красиво для того, чтобы быть истинной. Но истина разве не красива? Isn't true beautiful? No, even to call it beautiful, you create a difference as truth, which then is ugly. Когда вы называете ее красивой, тогда вы создаете противоположность истины, которая уродлива. You can say truth is beauty and beauty is truth. Вы можете сказать, что красота это истина, а истина это красота. But truth doesn't know truth and beauty doesn't know beauty. Но истина не знает истину, а красота не знает красоты. So truth is not beautiful. Истина не красива. And beauty is not truthful. А красота не истина. Ну как же насчет эстетического чувства? What about the aesthetic feeling? Aesthetic? Mm-hmm. And that sounds good. Это то, что делает жизнь прекрасной. Это тоже звучит хорошо. It also makes life beautiful. Nice. Yeah, but that one who sees something not beautiful is dirty. Но тот, кто видит что-то, что некрасиво, грязный. Do you really think you have to make life beautiful? Вы действительно думаете, что вы должны сделать жизнь красивой? You really think you're a separate God who can make life more beautiful as it is? Вы действительно думаете, что вы отдельный Бог, который может сделать жизнь красивой? Нет, я просто так воспринимаю некоторые вещи. That's the way I perceive something. Yeah, but I say this is like an arrogant God. Но я бы сказал, что это такой очень высокомерный Бог. who wants to make the world better. Который хочет сделать мир лучше. This is like a fascist idea. Это похоже на фашистскую идею. Hitler was Stalin. That's all fascists. Гитлер и Сталин, они оба были фашистами. Every ego is little Stalin. И каждое эго это маленький Сталин. Or Hitler. Или Гитлер. Because every ego wants to make the world a better place. Потому что каждое эго хочет сделать мир лучшим местом. It's always good intentions. Это всегда хорошие намерения. So there are 6.5 billion fascists right now on Earth. 6.5 billion. Сейчас на Земле 6.5 миллиарда фашистов. And each one of them knows better than God how life has to be. И каждый из них знает лучше, чем Бог, какой должна быть жизнь. And how life would be beautiful. И как жизнь сделать красивой. That's all the wars coming from there. Wars. Все войны исходят из этого. Everyone fights for peace because everyone knows how peace has to be. Все сражаются за мир, потому что все знают, какой должен быть мир. It has to be his peace. Это должен быть его мир. His beauty. Его красота. His truth. Его истина. So everyone fights for truth. Поэтому все сражаются за истину. For his God. За твоего Бога, его Бога. Но ведь и уродливое, как бы, оно тоже может быть красивым. То есть, ну, как бы все проявления, как бы, то, что мы оцениваем как то и это, они все могут быть вместе, создавать красоту и гармонию. Bazaar, we could also be beautiful, and all the manifestations that exist can together be harmonious. Isn't that? It's already. Why do you worry? Это уже так. Почему вы беспокоитесь? I don't worry. Yeah, but he says it could be. It is already. Но вы говорите, это они могут быть, что уродливое может быть красивым, оно уже есть. There is no if in it. Уже есть. It is beauty. There is no what? There is beauty. It cannot be more beautiful than it already is. Уже есть красота, и она не может стать более красивой, чем она уже есть. Мы же видим эту красоту. But we can see it. Who can see it? Кто ее видит? And who needs to see that? И кому нужно это видеть? We? We. А почему нет? Why not? It becomes a general now. And me and my soldiers can be happy. If he becomes a general. No, he tries to become a general and makes a generalization, we can be happy. Вы пытаетесь стать генералом и сделать такое обобщение, сказав, что мы будем счастливы, мы можем быть счастливы. We. Мы. Мы. Мы. Тогда у меня такой вопрос. Существование искусства, культуры, оно является связью с тем непознаваемым? Вот вообще культура, искусство, там артефакты, да, то есть вот, какие-то гениальные произведения, они являются объединяющим, соединяющим звеном с непознаваемым? Oh, well, then what about art and culture and genius works of art? Do they work like a connection to what is unknown? You are a person of art, a man of art. A man of art? Am I an artist? Obviously, but you are a musician and an artist, a painter. But I never painted any painting. Но я никогда не рисовал ни одной картины. I never created any piece of music. Я никогда не создавал никакого музыкального произведения. But I still sell them. Но я все равно их продаю. And I'm enjoying to sell that what I have not done. Я наслаждаюсь тем, что я продаю то, чего я не создавал. That I call art. Это я называю искусство. Otherwise, as an artist, you always doubt what you have done. В противном случае, если есть художник, то он всегда будет сомневаться в том, что он сделал. It's permanently questioning your whatever piece of art or music or painting. It's really hell. I really have compassion with any so-called artist. У меня очень много сострадания ко всякому, кто считает себя художником. Because it's really hell. Потому что на самом деле это ад. You painted the painting, or you played a piece of music, and then you have to doubt if it's good or not. Вы нарисовали картину или вы сыграли музыкальное произведение, и потом вам приходится сомневаться, хорошо оно или плохо. Как насчет объективного искусства? How about objective art? Objective? What is objective art? Это Гурджиев термин. It's what Гурджиев talks about. Гурджиев, the person. Gurdjieff. Gurdjieff? No, we call him Gurdjieff, yeah. No matter what you call him. I don't know what he meant by that. Я не знаю, что он имел в виду под этим. What is subjective art and what is objective art? Что есть субъект искусства, что есть объект искусства. Наверное, это одно лицо. Probably it's the same. The same person. Okay. Хорошо. Discrimination, no? What kind? Let it be. Always, at the moment there's the idea of art, you always ask what is art and what is not. Это здесь также присутствует разделение. Когда мы говорим об искусстве, мы тут же разделяем все на то, что есть искусство и что не есть искусство. The same with truth, God, religion. То же самое, что и с истиной, и Богом. Religion, whatever. Религии. Beauty. Красотой. So and then there's many. Have an opinion. There are as many different opinions about that. What is truth or God? Сколько людей, столько и мнений о том, что такое истина, что такое Бог. And if there's an agreement, they make a religion out of it. И если они приходят к соглашению, то они создают из этого религию. And there's one thing: if Buddha would walk this earth again, he would destroy Buddhism right away. И есть утверждение о том, что если бы Будда снова появился на этой земле, то он бы разрушил буддизм первым делом. So maybe Mao was a real Buddhist. Поэтому, возможно, Мао был настоящим буддистом. So he destroyed all the religions. Потому что он разрушил все религии. Because Buddha was the biggest fighter against any cultivation of self or your Buddha nature. He always pointed out your Buddha nature can never be cultivated by any culture, religion, or any technique. Потому что Будда выступал против создания себя путем какой-то техники или религии. So out of that came Buddhism. И из этого вышел буддизм. Even he could not help it. Даже он не мог ничего с этим поделать. Well, Jesus, you really think Jesus would be happy with the Vatican right now? Или Иисус, вы думаете, Иисус был бы счастлив положением дел в Ватикане сейчас? With a German Pope? Тем, что там сейчас немецкий папа. What is beauty? Есть такой анекдот. Yeah? Есть такой анекдот. There is an anecdote, a funny story. Приезжает главный раввин в Ватикан. The main rabbi comes to the Vatican. Ему проводят экскурсию, рассказывают о том, как здесь устроена вся жизнь. They take him on an excursion and tell him how life builds on there. У него возникает мысль, И он просит разрешения, а возможно позвонить Богу? And well, he has an idea and asks, can I make a call to God? Папа отвечает, да, там на столе стоит бриллиантовый телефон, звони. And the Pope says that there is a diamond telephone over there on the desk, so make a call. Минута 10 евро. 1 minute costs 10 euros. Он позвонил, порешал свои вопросы. So he called and resolved all the problems. И прощаясь, приглашает Папу Римского посетить свою резиденцию. And while saying goodbye, he invited the Pope to come to his residence. Папа Римский приезжает к нему. So the Pope came to see him. И ситуация повторяется. And the situation is the same as repeated. Экскурсия. Excursion. От вас можно позвонить Богу? Can I call God from you? Он говорит, да, конечно, вон там такой старый допотопный телефон стоит на столе. Говорит, звони. Sure, there is such a better telephone over there on my table. Go and make your call. Звони. Call. Сколько стоит? How much is it? Он говорит, у нас бесплатно, у нас внутри. It's plain words again, I guess. It's inner line. Inner line? Direct line. It's direct line, yes. It's a direct line. Local, local. It's a local call. It's not a long distance call, right? In the last time. Ну, как бы, нет иерархии, в общем, не особенно интересно быть в иудаизме. Католический священник. A Catholic priest is talking to the rabbi and saying that Jewish religion is not interesting. Его раввин спрашивает, да у вас? And the rabbi asks, do you have it? Do you have it? А у нас вот там приходской священник, потом там, я не знаю, кардинал. Ну, в общем, дослужиться можно до Папы Римского. And the Catholic priest says that yeah, we do. You can be just a priest first and then go up and up to becoming a pope. Раввин отвечает, ну, не знаю, не знаю. And the rabbi say, well, okay. Может, у нас иерархии нет, но один наш пробился. Maybe we have no hierarchy, but one of us did it, made it to the top. Mr. Jesus. Mr. Иисус. We made him up to the top. Мы придумали его, чтобы он добрался до высот. В чем разница между Биллом Гейтсом и Богом? Билл Гейтс не считает себя Богом. То есть наоборот, Бог не считает себя Билл Гейтсом. Бог не считает себя Биллом Гейтсом. Бог не считает себя Биллом Гейтсом. Я ошибся в анекдоте. Все испортил. Бог испортил. Бог не считает себя Биллом Гейтсом. Это я перевела уже два раза, но могу перевести. А дальше? Уже не смешно. Это конец. Окей, это полстопа. So this was the anecdote about the difference between Bill Gates and God. The difference is that God doesn't believe that he's Bill Gates. Полстоп. Period. We have in Germany that like Nietzsche says there is no God. В Германии мы говорим, что Ницше сказал, что нет Бога. And God says there is no Nietzsche. Бог сказал, что нет Ницше. Who's right? Кто прав? Если так, то не было ни Будды, ни Иисуса, ни вас, ни того, что я сейчас говорю. If we take it this way, then there was no Buddha, no Jesus, no you, nothing that I say. That's right, even Buddha said it. Совершенно верно, даже Будда об этом говорит. There was never. You see this paradox? Видите этот парадокс? Buddha says there is no Buddha. Будда говорил о том, что нет Будды. So what to do? Что же делать? Then Karl will say there is no Karl. Когда Карл скажет, что нету Карла, как смешно. Поэтому говорят, что это большая ошибка. That's why they say that it's a big mistake. Что это большая шутка? Да, that all of this, sorry, not mistake, but joke. Yeah. All of this is a big joke. That's why they call it a divine comedy. Поэтому они это называют божественной комедией. And if you don't start to laugh about your own joke, если вы не начнете смеяться над своей собственной шуткой, you'll miss the best of it. Тогда вы пропустите всю ее соль. Because you are the absolute joker, joking, and what can be the joke itself? Потому что вы абсолютный джокер, то есть тот, кто произносит эту шутку, вы есть сама шутка и то, над чем смеются. And not understanding the joke is the biggest joke. И непонимание этой шутки будет самая большая шутка. God calling. Бог звонит. I exist. Я существую. Don't you? So that, no, it's like a good pointer that every statement is empty. Это хорошая иллюстрация того, что любое утверждение пусто. So there must be Buddha to say there is no Buddha. Должен быть Будда для того, чтобы сказать, что не было Будды. There has to be existence that existence can say there is no existence. Должно быть существование для того, чтобы существование могло сказать, что нет существования. So that you can say I am not, you have to exist prior to that who says I am not. Чтобы сказать меня нет, надо существовать до того, кто говорит, что меня нет. Simply a pointer to no way out. Это простой указатель на отсутствие выхода. You can deny or say yes or no or whatever. It makes absolutely no difference. Это можно отрицать, говорить да или нет, но совершенно никакой разницы не будет. Then you can believe in determination, you can believe in free will or no free will. It makes no difference. Можно верить в предопределенность, можно верить в свободу воли, нет никакой разницы. There are different statements and different belief systems. Это разные утверждения и разные системы верований. But there can be a difference at all. Вообще не может быть никакой разницы. Prior to that, what can be different has to be that, which is always that what it is. До того, что может быть другим, прежде чем было сказано, что оно другое. That you can deny or that you cannot deny, but that is what is never never, and that is what you are. Это можно отрицать или не отрицать, но это то, что никогда, никогда, это то, что вы есть. So that there can be a doubter doubting his existence, prior to the doubter has to be that what is the doubter. Doubtlessness, doubtlessness. Doubt his existence, and then what? Как-нибудь that there can be an experience of a doubter. Это может быть опыт сомневающегося, который сомневается в своем существовании. Prior to the experience of the doubter has to be that. До того опыта, когда сомневающийся, which can never be doubted. Сомневается в том, в чем никогда нельзя сомневаться. Because prior to that doubter, потому что до этого сомневающегося, there is no doubter, нет никакого сомневающегося, who can doubt, который мог бы сомневаться, what the doubter is. Что, в том, что такое сомневающийся. Catch 24. Это замкнутый круг. If you can follow that, you may. Если вы можете этому следовать, то следуйте, попробуйте. That's the end of the maybe. Это конец, может быть. That puts you beyond or prior to the maybe. И это выносит вас за рамки, за пределы, или ставит до того, что может быть. That is called the doubtlessness of what you are. И это называется несомненность того, что вы есть. Okay. Some questions here? No? No one. Okay. Сейчас у меня есть вот этот инструмент, через который я могу говорить. Что будет, когда этот инструмент перестанет работать? Right now I'm having this instrument through which I can talk. What will happen when this instrument stops functioning? No, nothing. Ничего. What about I am? Yes, I am will remain still. Я есть, все равно останется. The formless I amness, space like spirit, is uninterrupted. Бесформенная я естьность, непрерывное пространство. So prior to the I am the body, prior to the body is already the I amness. До тела уже была эта я естьность, which is formless spirit, которая есть бесформенный дух. So nothing happens. Ничего не происходит. So already that formless spirit is with and without the body. И уже это бесформенный дух имеет тело и его не имеет. Then you can ask what will happen when the I amness drops. Тогда вы можете спросить, что произойдет, когда отпадет я естьность. Then there is still awareness. Тогда будет осознание. Then you can ask what will happen when awareness drops. Тогда вы спросите, что произойдет, когда отпадет осознание. Silence. Тишина. Which is still there. Которая все равно там. The first experience of awareness, the purest notion of existence. Of consciousness. Первое переживание осознания, самый чистый опыт сознания. And out of that comes I amness. Из этого выходит я естьность. Which is called paradise. Которое называется рай. It's Adam and Eve together in paradise. Это Адам и Ева вместе в раю. Nothing happens. Ничего не происходит. No time. Нет времени. Both together, then, out of whatever reason, they penetrate. Оба вместе, и по какой бы причине, sex happens. Они не возникли. Получается секс. And out of that sex coming all that information. И из этого секса возникает вся эта информация. So what happens when all Cain and Abel drops? Что произойдет, когда отпадет Каин и Авель? You remain in paradise. Вы останетесь в раю. But that's what you can go back to. You always will start again. Но то, к чему вы можете вернуться, you will always what? Yeah, you will penetrate truth. You want to know what is truth. Вы хотите проникнуть в истину, вы хотите узнать, что такое истина. So only that is real. Только вот это реально. Even paradise is a state which you can discriminate between hell or separation. Даже рай – это состояние, которое мы отделяем от ада. But it's not so bad. Но это не так и плохо. Like everyone is in that oneness quite happy. Каждый в этой единственности вполне счастлив. But therefore can be happy, can be unhappy again. Но тот, кто может быть счастлив, может снова стать несчастным. So it cannot be the unconditioned happiness you're looking for. Это не может быть необусловленное счастье, которое вы ищете. So all that is empty. Все это пусто. So you may see that everything what you can see is empty. Вы можете видеть, что все, что вы можете видеть, пусто. And that the eye cannot see the eye. И что я не может увидеть я. And the eye which can be seen cannot be that what is the eye. И то я, которое можно увидеть, не может быть тем, что есть я. So whatever can drop, but you cannot drop what can never be dropped, that what you are. Все, что можно отбросить, но никогда нельзя отбросить то, что вы есть. Well, that is substrating whatever can be substrated. Это субстрат в том, что может быть субстратом. And you still exist. И вы все равно существуете. In a total absence of any presence, of any kind of experience. В полном отсутствии любого присутствия, всякого опыта. You are that. Вы есть то. That is like Ramana's experience when he had the death experience. Это похоже на то, как Рамана говорил о переживании смерти. He let die whatever can die. Он позволил умереть всему, что захотело умереть. So first the world drops. Сначала мир отпал. Then the spirit. Потом дух. Then even awareness. Затем даже осознание. And still he is that. И все равно он то. The screen-like absolute. Screen? Like a screen. Как экран, как абсолют. And then the first experience again is awareness. А затем первый опыт снова это осознание. The second is I am-ness. Второе это я есть. And then the world. И затем мир. But you are with and without. Но вы с и без. That. Того. So your nature is absolutely independent of the presence or absence of that. То есть ваша природа совершенно независима от присутствия или отсутствия того. And your nature can never be disturbed how the world is. И вашу природу никогда не может беспокоить вопрос о том, как устроен мир. That what is in the world only can be disturbed by the world. То, что находится в мире, может беспокоиться только миром. So as the world is in you, you cannot be disturbed by that. What is a dream-like appearance? Поскольку мир находится в вас, то вас не может беспокоить его внешность, его сновидческая внешность. That is called absolute independence. See. Это называется абсолютной независимостью. The absolute existence which never demands any presence of any kind. Бытие абсолютным существованием, которое никогда не требует никаких подарков. So you are with and without the body, with and without the spirit, and with and without awareness. Вы с и без тела, с и без experience, body. Yeah. You are with and without any kind of experience. Опыта. And the last one. The purest awareness. Чистое сознание. The space like spirit. Пространство как дух. And so-called world of information. И так называемый мир информации. They are there or not. Они там или нет. Your nature is in spite of it, never because. Ваша природа вопреки этому, а не из-за. So be what you cannot not be. Будьте тем, чем вы не можете не быть. And if there is no one who can fear anything. И я говорю, что никто, кто может чего-то бояться. Если вы не можете ничего бояться, то есть покой. Which cannot be reached or lost by anyone. Который нельзя достичь или потерять кем бы то ни было. So. Good night. Спокойной ночи. Первый ряд. Мне так хорошо, и он вас просто скрыл все. It's so nice to hear that. More people come to just to relax and... You see, it's the same position at the left from you. The same position, every time, the same. Almost the same lady. Wow. No, if nothing is nicer than to relax and be aware that you don't have to relax, but to just relax. Нет ничего прекраснее, чем расслабиться и осознавать, что вам не нужно ничего делать. Вот to be aware of what? Что не надо расслабляться для того, чтобы расслабиться. That is quite relaxing. Relaxation. Like a sleeping pill. Это как снотворное. Yeah, you stop worrying and then you. Вы перестаете беспокоиться и погружаетесь в сон. In Greece they always had some sleeping holes in a way. Holes? Yeah, there were holes where people lay down and fall asleep. В Греции были такие специальные, I don't know, watering hole, like that? No, a hole, like this, like a room full of... А, залы. В Греции были специальные залы, где люди спали. Приходили, они там спали. And then there were priests walking through this... whatever, sleeping bodies, and just read some poems or some whatever. И был такой специальный священник, который ходил между спящих тел и читал некие стихи или что-то в этом духе. Or some books of truth or whatever. Или зачитывал отрывки из книг истины. They imagine that it goes straight into your subconscious in that moment, without a block. Считал, что таким образом он входит прямо в ваше подсознание без всяких препятствий. So it's not so bad. Так что, возможно, это не так уж и плохо. Unless you snore. Если только вы не будете храпеть. The body may snore, but I never snored in my whole existence. Тело возможно храпит, но я никогда не храпел. Everyone becomes very clever. Все вы становитесь очень умные. Like a husband to his wife, I never snore, my dear. It's only my body. Муж может сказать так жене: я, дорогая, никогда не храплю, это просто мое тело. Мам тоже, наверное, спать уже хочет. Пробуй ее. It's amazingly I don't get exhausted by that talking. Как ни удивительно, но я никогда не устаю от этих бесед. And maybe I'm tired before. Я устаю до. But not when I sit here. Но не тогда, когда я сижу здесь. So what to do? Что делать? получаете удовольствие от говорения на эту тему? Do you enjoy talking on this topic? Absolutely. Да. Можете ли какие-то другие темы? If you would ask me about computer questions, I show it to you once. Я покажу вам это один раз. And you will ask me again. А вы меня спросите еще раз то же самое. I will kick the computer out of the room. I will kick the computer or you. А тогда, я ударю или по компьютеру, или по вам. So in that sense, Carl has no passion in being a teacher. То есть в этом смысле у Карла нет терпения для того, чтобы быть учителем. But talking about that, what I am, there is an infinite. Но говорить о том, что я есть, это бесконечно. You can ask me the same question over and over again, and I don't mind. Вы можете задавать мне один и тот же вопрос снова и снова, и я не возражаю. Хорошо. Можно на это рассчитывать. You can count on that. Yeah, but in this private life or daily life, don't ask me things twice. That would be not advisable. Но в каждодневной жизни, в личной жизни, вам лучше не задавать мне один и тот же вопрос два раза. И это нежелательно, я вам не советую. Absolute impatient. Я совершенно нетерпелив. So it's you cannot mix it. Это нельзя смешивать. So the conditioning of Carl is обусловленность Карла такова. But that can talk and talk and talk and talk without exhaustion. Но то может говорить, говорить и говорить без усталости. Yes. Ум же говорил, что он 65 лет пытается узнать, кого он так страшно любит. Unja said that for 65 years he'd been trying to get to know whom he was in love with so passionately. But he failed. Вопрос в чем? Узнали ли вы? У вас нет такого желания. Желание? Да. У Карла есть ли такое желание? Do you have the same wish? To know who I am in love with. Or? Узнать, какое желание Карла? Он же хотел узнать, кого он так страстно любит. Он же wanted to know whom he was so passionately in love with. Yeah. So do you want? I guess I don't know. I think I'm saying exactly. But as far as I get, they ask, do you have the desire to get to know who you are in love with? No, I. No idea. Ни малейшего представления. But Punja was married then to Ganga. Но Пунджа был женат на Ганге. Ганге. Ганга. На реке. So he found на реке, на жене. На жене. Значит, на жене, которую звали Ганга. She was 23 and he was 65. Ему, ей было 23, а ему 65. На 43 года младше. 43 years younger. She was 43 years younger. Yeah, maybe I'm looking for a girl like that too. Возможно, я ищу такую девушку тоже. А если ты у вас? It's still too young, I have to wait. Я еще слишком молод, мне еще надо подождать сколько-то лет. Ты когда работал? Да. Ты когда No, I like more the story about Punja and going to Ramana. Мне больше нравится история о том, как он же пошел к Рамане. And talking with Ramana about Krishna, he always played with. И говорил с Раманой о Кришне, с которым он всегда играл. He has always visions of Krishna and So, потому что там были везде изображения Кришны. And then Рамая just asked him, where is Krishna now? И Рамана его спросил, где Кришна сейчас? If Krishna would be real, he should be here now. А если Кришна действительно есть, он должен быть здесь сейчас. And that was more like, ah, yeah. Это было похоже на. The whole idea of Krishna and all the vision stops. Все представления о Кришне и все видения прекращаются. So always pointing what is not here now. It's not real. Указывание на то, что чего-то здесь, то, чего нет здесь сейчас, нереально. And if you investigate in that here and now, you will find there is existence here and now. И если вы исследуете это здесь и сейчас, вы обнаружите, что есть существование здесь и сейчас. The forms always transform. Формы всегда трансформируются. But existence is still uninterrupted existence. Но существование это все равно непрерывное существование. So you look for that what is never, never. Вы ищете то, что никогда, никогда. Never comes, never goes. Никогда не приходит, никогда не уходит. And that is the nature of what you are. Это природа того, что вы есть. And the rest are fleeting shadows of that. И все остальное это приходящие тени этого. And there, no shadow can ever make you that what you are. И ни одна тень не может сделать вас тем, что вы есть. And all the teachers and all the relationships and all whatever mothers and fathers you think you have are part of the fleeting shadows of existence. И все отношения, все отношения в семье и с другими людьми. All those relations to what? Are nothing but fleeting shadows. Это не что иное, как приходящие тени. And you will always be the absolute leftover. И вы будете абсолютный тот, кто остается. When everything is gone, you still will be what you are. Когда все исчезнет, вы будете все равно тем, что вы есть. So be it here now. Будьте этим здесь сейчас. That what never is born and never will die. Это то, что никогда не рождалось, никогда не умрет. So who worries about what? Кто беспокоится о чем? So the only whatever can die is the idea of death. Единственное, что может умереть, это идея о смерти. By your being that what was never born by the experience of birth. Но то, что вы есть то, не имеет отношения к переживанию рождения и смерти. So there's an experience of birth, but by that experience of birth, no one is born. Есть переживание рождения, но в этом переживании рождения никто не рождается. So as no one is born in the first place. Поскольку прежде всего никто не рождался. No one dies when this body transforms into something else. Никто и не умирает тогда, когда это тело трансформируется во что-то еще. So nothing happens. Ничто не происходит. And nothing ever happened anywhere. И ничто никогда не происходило. You can't even, say nothing is ever born. You can't? Okay. You can't say. Нельзя даже сказать, что ничто никогда не рождается. And nothing will ever die. И ничто никогда не умрет. So eternal life alone is. Хотя вечная жизнь всегда есть. Life which was never born and will never die. Жизнь, которая никогда не рождалась и не умрет. And as you by heart you know that you exist. И если вы в своем сердце знаете, что вы существуете. You are that what is eternal life. Вы есть то, что есть вечная жизнь. In absolute doubtlessness of existence. В абсолютной несомненности существования. Whoever tells you anything, кто бы вам что бы ни говорил, cannot change it. Не может изменить этого. So with and without determination. При наличии или при отсутствии предопределенности. Free will or not. Свобода воли или отсутствие свободы воли. It's all the experiences, but by all the experiences. Nothing happens. Это все переживания, но в этих переживаниях ничего не происходит. Это похоже на то, когда живешь в мире вопросов, нет ответов, а когда попадаешь в мир ответов, исчезают вопросы. It looks like when you live in the world of questions, there are no answers. And when you get to be in the world of answers, all the questions are gone. When you are the answer, then there is no questioner and no question anymore. Когда вы есть ответ, тогда больше нет вопроса и нет вопрошающего. Because you are the infinite answer of the question, who am I? Потому что вы бесконечный ответ на этот вопрос, кто я есть. Silence is the answer, and silence is your nature. Тишина – ответ на это, и тишина – это ваша природа. So, you are the answer of all the questions. Вы – ответ на все вопросы. And the direct question is, who am I? И прямой вопрос – это кто я есть. So be that. What is the answer of all and the basic question of who am I? Поэтому будьте тем, что ответ на все вопросы. There's an uninterrupted silence. И что есть непрерывная тишина. Which is always what you are. Которая всегда то, что вы есть. And that is never, never. И это никогда, никогда. So be what you cannot not be. Поэтому будьте тем, чем вы не можете не быть. No problem. Никаких проблем. But in my awareness of self, nothing changed. Значит, это так было всегда, и так оно будет, и это оно и есть. Does it mean it was always like that, and it will always be, and this is that? As long as there is a doubt or you question it, it's not it. Когда есть сомневающийся, когда вы ставите это под вопрос, то as long as there is a doubt, then yeah, we just described what happened to him. That's a worried thought and all that. But as he now doubts if, and asks if this will be forever, it was not the answer. Поскольку вы сейчас сомневаетесь в том, что это истина, то это не истина. You went to the awareness. Вы погрузились в осознание. And awareness still is doubtful. И осознание все равно имеет сомнение. So still there is like one would say you have to go beyond awareness. А это будет так, как если бы вам сказали, что нужно выйти за пределы осознания. Even that awareness, there's always the beginning of doubt again. Потому что даже в этом осознании есть начало сомнений. So that experience of that to be the absolute answer doesn't leave any doubt behind. Переживание того, что у вас есть абсолютный ответ, не оставляет по себе никого сомневающегося. Then there is no one who asks, will that be forever or not? Потому что нет никого, кто бы спрашивал, будет ли это длиться вечно или нет. So, we try harder. Вам нужно пытаться больше. But the good direction. Yeah, it's a good direction. Но это хорошее направление. It's always like a dropping. Всегда будет от падения чего-то, от падения. But the absolute dropper you cannot drop. Но того абсолютного, у которого все это отпадает, его самого нельзя отбросить. Значит ли это, что практика все равно нужна? Что нужно? Значит ли это, что практика все равно нужна? Отбрасываем это, типа, раз сам, но кто эти не имеет, скорость, что он все равно не может это бросить. Does it mean that there is no need for practice? No need for, because the dropper cannot be dropped. Yeah, does it mean so? Yes and no. Да и нет. That what is your belief system as a person cannot not practice. Oh, your belief system? Yeah, that he, you believe that he is someone. Yes, and the belief system of the other person is what? Yeah, he cannot stop practicing. Even not practicing is practicing. Согласно вашей системе верований как человека, вы не можете перестать практиковать. Даже прекращение практики будет практикой. And that what you never practice at all has no idea about practicing or not. То, что никогда не практиковала, не имеет ни малейшего представления о практике. So you cannot mix it. Это нельзя смешивать. Two belief system. One tells you have to practice. Есть две системы верования. Одна говорит, что вам надо практиковать. And then comes the other one and says, oh, you don't need to practice. Потом приходит вторая и говорит, да нет, совсем не надо. Then you, oh, maybe you like more not to practice. И, возможно, вам больше нравится не практиковать. And then you believe him. И тогда вы поверите вторым. Or you believe the other one who tells you have to practice because you are an active one. Или же вы поверите первым, потому что вы активный человек. It's all it tastes like. Это все дело вкуса. So practicing or not practicing? Практиковать или не практиковать? Maybe you have to see that you never aware anyone who is practicing or not practicing at all. Возможно, вам нужно увидеть, что нет никого, кому нужно было бы практиковать или не практиковать. That is not a part of any belief system or taste or I should or I shouldn't, because that what you are never asked itself, should or shouldn't I? Который не является частью какой-то системы верований и который никогда не спрашивает себя, должен ли я был это делать или нет, нужно мне это или нет. So I cannot give you any advice. If you are a kind of active whatever and then you have to practice, you have to practice. Я не могу дать вам никакого совета. Если вы активный человек и вам нравится практиковать, тогда практикуйте. And if you are more the lazy kind of whatever, you just take it, oh, I don't have to do anything. А если вы ленивый, то вы должны воспринимать так, что не надо мне ничего делать. But I ask you to be the laziest of the laziest. Ask who? I asked him. I asked you. Yeah. You asked him what? What? What did you ask him? Who is the latest? To be his nature is the laziest of the laziest. Ваша природа самая ленивая из всего самого ленивого. Because his nature has never done anything. Потому что ваша природа никогда ничего не делала. So that is like when you are that what is a jnani. Когда вы то, что есть jnani. To be that what is a self. Быть тем, что есть я. Nothing ever happened by you. Ничто никогда не случалось посредством вас. Or to you. Или с вами. So in that sense. You are the laziest of the laziest, the shyest of the shy. В этом плане вы самый ленивый из всех ленивых, вы самый застенчивый из всех застенчивых. As you never showed up. Потому что вы никогда даже и не появились. It's like everything shows up in you. Это как если бы все появлялось в вас. Блокирует switch. Это маленький выключатель. We call it shift of perception. Это называют сдвигом восприятия. So you become where the perceiver appears at. Вы становитесь where the what? You become that perception where the perceiver appears at. Вы становитесь этим восприятием, в котором появляется воспринимающий. As you are now the perceiver who is perceiving. Потому что сейчас вы воспринимающий, который воспринимает. You go beyond the perceiver and you become perceiving itself where the perceiver appears at. Вы выходите за пределы восприятия, в котором находится воспринимающий, который воспринимает. Возможно. So I can only make that point that your nature is, you may see the absolute seer. Я могу указать только на то, что в вашей природе увидеть абсолютного видящего. The very self. Само я. Reality itself. Саму реальность. Which started to realize itself. Которая начала реализовывать себя. By experiencing itself as one, as a creator. Переживая себя как тот, который есть создатель. Creating. Создающий. And what is created. И то, что создано. So that is all realization, but reality cannot be found in it. А все это реализация, но в ней нельзя найти Reality cannot be found in the realization of reality. Реальность нельзя найти в реализации реальности. Even if it's not different in its nature. What's not different in it? Realization and reality. Потому что реализация и реальность не отличаются по своей природе. So an example is like if you call this art. Пример, если назвать это искусством. Out of that what is art comes artificial. Из того, что есть искусство, выходит искусственность. There's an artist. Артист, художник. Then whatever, being creative, what can be created. То, что он создает. But only art is real. Но только само искусство реально. So this is the origin of the artist. Это источник художника. The creating and what is created. Создания и того, что создано. The same is like this is like the heart of existence. Это все это вместе как сердце существования. Where the father comes from. Откуда выходит отец? The creator. Создатель. The creating spirit. Создающий дух. And the world which is created. И мир, который создан. The origin of all of that Trinity is that. Источник всей этой Троицы вот это. So, neither the Father, neither the Spirit or the Son is real. Ни Отец, ни Дух, ни Сын не реальны. Only that what is the Father, the Spirit and the Son is real. Только то, что есть Отец, Дух и Сын реально. So that is called eternal life, which is experiencing itself as a creator, as creating and created. Это называется вечной жизнью, которая переживает себя как создатель, как создание и как создаваемое. Да. Процесс. The cognizer, the cognizing, the cognized are not different in their nature. Можно сказать, что мы ищем приятное бытие, а потом происходит сдвиг по фазе, и происходит приятие бытия. А бытие – это совсем не то, что в нем происходит. And what we find is acceptance of all being. Acceptance is all this. Приятие это все. Acceptance is totality. Приятие это тотальность. русском языке есть вот два слова: принятие и приятие. И вот между ними разница как раз в том, в отсутствии принимающего. В приятии нет принимающего. А в принятии есть тот, кто принимает. In Russian, we have two terms for acceptance. One of which supposes that there is the one who accepts, and the other is just pure acceptance without anyone who accepts. Yeah. Very important. And acceptance is that which has no second, and there is no need for exceptions at all. И приятие – это то, у чего нет второго, и нет никакой необходимости приятия. So in the absence of a second, there is no need for accepting anything. При отсутствии второго нет никакой необходимости принимать что бы то ни было. That you call acceptance. Это то, что вы называете приятием. Or... Вы это называете приятием? Да. Yes. And no relative acceptance can приятие ever... само про себя не знает. Acceptance doesn't know all itself. No. Because it doesn't even need to accept anything to be what it is. Потому что ему даже не нужно принимать что бы то ни было, чтобы быть тем, что оно есть. And knowledge is the same. И то же самое знание. Knowledge doesn't have to know what is knowledge and what is not to be what is knowledge. Знанию не нужно знать, что есть знание и что есть незнание для того, чтобы быть знанием. So, well, God is the same thing. God, by not knowing what is not God, is God. But not by knowing God. То же самое относится к Богу. Бог не знает, ему не нужно знать о том, что есть Бог и что есть, что не есть Бог, для того, чтобы быть Богом. Дьявол возникает позже. The devil comes late. So the devil is always too late. Дьявол всегда опаздывает. Скажите, как вы ощущаете, что не были рождены никогда и никуда не умрете? How do you experience that you were never born and will never die? That's not an experience. Это не ощущение. It's more like that I am already, I exist before experience happens. Это как если бы я существовал уже до того, как любое ощущение произойдет. And that you make every morning. То, что make every morning. Yeah, that happens every morning. Это то, что вы делаете каждое утро. Это происходит каждое утро. Before experiencing happens. Прежде чем ощущение, переживание произойдет. Your existence already has to be there. Ваше существование уже должно быть там. And the same at night. When everything drops, you still exist. И то же самое ночью, когда все отпадает, вы все равно существуете. So, and no one complains in deep, deep sleep, and no one needs to know what one is to exist in deep, deep sleep. Никто не жалуется на то, что он есть, и в глубоком сне никто не знает, что он есть. So, and by that knowledge, I know myself. И посредством этого знания я знаю себя. Which is with and without experience. Которая с и без переживания. That. Того. А когда вас спрашивают, кем вы были до рождения, что вы тогда ощущаете? And when you are asked who you were before you were born, then what do you feel? Not different than now. Ничего, чтобы отличалось от того, что я чувствую сейчас. To what I am, nothing happens by that experience of being born. То, что я есть, с ним ничего не случилось в том опыте, когда я родился. Вы никогда не страдаете? You never suffer. You never suffer. No. Yes. But I am never suffered one moment. Но то, что я есть, никогда не страдала ни один момент. Because for what that what I am, there was never any such thing as time. Потому что в том, что я есть, никогда не было такого понятия, как время. And suffering can only happen in time. А страдание может только происходить во времени. Вы живете в том, что есть, да? Говорите с нами оттуда. Do you live in what I am and speak to us from there? You can say the I am speaks and the I am listens and the self never said one word. Вы можете сказать, что я есть говорит и я есть слушает и при этом не было сказано ни одного слова. So that what I am in the nature of what I am never said one word. То, что я есть, природа того, что я есть, никогда не произносила ни одного слова. And never listens to anything. И никогда не слушает ничего. So in that sense you can say consciousness speaks and consciousness listens. В этом смысле можно сказать, что сознание говорит и сознание слушает. But if you ask me if I'm consciousness, но если вы спросите меня, являюсь ли я сознанием, I have to say, no, I am that what is consciousness. Я должен буду сказать, нет, я есть то, что есть сознание. And that is even what it is without consciousness. И это есть то, что оно есть даже без сознания. So even the I am of consciousness is dreamlike. Даже я есть сознание, во сне, происходит как во сне. А необходимая физическая боль, она не переносится в ту плоскость, я есть? What about the necessary physical pain? Does it go to that world of I am? It belongs to the body and to the experiencer and no one is concerned about it. Она принадлежит телу и переживающему, и никто о ней не беспокоится. So the body or the whatever they call body and mind organism has to deal with it and с этим приходится иметь дело организму тела ума. So in reality no one cares. В реальности никого это не беспокоит. Комплекс тела, тело, ум, он страдает, разве он нацепляет ту часть, где я есть? Вы же вместе. But the complex of body-mind suffers. Doesn't it touch that part? We are together. No, then, you may say there is a pain, an experience of pain. Вы можете говорить, что есть переживание боли, есть боль. But suffering is only in time. Но страдание есть только во времени. So in that eternal now there's an experience of pain, but there's no story of pain, there's no suffering. В этом вечном сейчас нет. In eternal now there is no suffering. As there is no story of pain, and no one who has a story of. Нет истории о боли. В вечном настоящем нет истории о боли, и нет того, кто бы рассказывал эту историю. There is no psychological suffering about it. И нет психологического страдания из-за этого. Получается, что вы живете в каких-то разделенных мирах. С одной стороны, я есть вечность. С другой стороны, необходимый комплекс ум, тело, эмоции и обусловленное я. Looks like you live in two separate worlds. In the first world, it's I am. And in the second one, it's the condition body, mind, organism. Yeah, none of them has anything to offer or to take away from what I am. И ни у одного из них нет ничего, чтобы он мог мне предложить или забрать из того, что я есть. Выгодное помещение капитала для тебя. It's a good investment on capital. The best. Самое лучшее. Да. And if you want to put your interest in something, you should put absolute, your absolute attention to that. Если вы хотите interest in the bank, or yeah, you put all your interest into the bank of the self. Если вы хотите получать процент из своего капитала, то нужно вложить этот капитал в себя. And it will pay infinite interest. И тогда проценты будут бесконечны. Of joy. Это будет радость. Что мы пробуем, но пока не получилось. That what we are trying to do, but unsuccessful so far. But that's why we are sitting here. Но поэтому-то мы здесь и сидим. This is like a stockbroking advisors. Как на бирже здесь. It's like if you want to be happy, you should go to the bank of happiness. Если вы хотите быть счастливы, вам надо пойти в банк счастья. And not of banks of Mercedes or whatever, or relationship banks. They cannot offer happiness. The direct path is going direct to happiness, and not anywhere else first. Прямой путь ведет напрямую к счастью, а не куда-то еще сначала. То есть через это нельзя прийти, например, через отношения или что-то другое. Скажите, если при этом состоянии, которое у вас, вам предложат заниматься какими-то эволюционными программами будущего, вы как к этому относитесь? If you were offered to deal with some evolutionary programs of the future, what would be your reaction? I would like to be me as the president of the world. I would be the worst dictator you can imagine. Я не хотел бы быть президентом всего мира. Я был бы самым плохим диктатором, которого можно себе представить. Обхуным пастором. A spiritual leader of the future. You better don't. You'll take someone else. Лучше возьмите кого-нибудь другого. А вы не боитесь, что те учителя, которые предлагают разные методы и достижения, когда-то соберутся и наедут на вас? За что? Отрицаете те методы, их отрицают, умножают эмоции. Они наоборот. What if all the spiritual teachers in the world get together, come to you and make claims on you for being, for denying all the identity? Yeah, welcome. Добро пожаловать. No, there's like there was Robert Adams. He made one suggestion, like to make an enlightenment congress, that and gathering of all enlightened people around the world. Robert Adams говорил о том, что надо сделать такое мероприятие, собрать всех просветленных мира. And then he said, whoever comes is for sure not enlightened. И он сказал, что кто бы туда ни пришел, все, кто придут, это наверняка не просветленные. Because that's the shortest joke you can make. Потому что это самая короткая like шутка. Two enlightened ones meeting. Самая короткая ошибка, которую можно сделать, это встреча двух просветленных. Or two enlightened friends, it's enough next door. Или двое просветленных друзей. Это еще одна ошибка. That's another, like, a continuous one. There are two enlightened friends, which is already a joke. Есть еще одна, которая продолжает то, что вот два просветленных друга это уже сама по себе шутка. Then one enlightened friend wants to visit his friend. И вот один из этих двух просветленных захотел посетить своего друга. So it's ringing and ringing and knocking and knocking. Он звонит, звонит, стучит, стучит. For half an hour. Полчаса. He is always at home. Он всегда дома. And then after half an hour, boom, boom, boom, open the door. И после получаса стучания наконец дверь открывается. You know that I'm not at home. Ты же знаешь, что меня нет дома. And the friend says, thanks God that I didn't come. И другой говорит, слава Богу, что я не пришел. So I would tell them the jokes if they would come and claim. Если бы они пришли и стали на меня наезжать, я бы рассказал им эти шутки. Ah, it's time for a break. Ten minutes, 15 minutes. А есть такая ситуация, что просветленный муж и жена. That would be another joke. Это будет еще одна шутка. Enlightened couples. Просветленные пары. Enlightened relationships. Просветленные отношения. There was one, Eli Rexenberg and Gangaji. Была одна такая пара. But now Eli broke down. Eli. Eli is renounces enlightenment. Отрицает просветление. It was the ego return. У него произошло возвращение эго. Она победила. She won. Yes. Shiva won. Shiva победил. Shiva must be a she, yeah? Поскольку Шива должен быть где-то она. Окей, see you in 10 minutes or Через 10 минут увидимся. Шива. Шива. Осторожно. Выключи.